Аджан Ньянадхамо. Корни всех вещей. Аннотация. Перед вами легко и просто написанная книга о том, как привнести в свою жизнь осознанность. Автор, опытный буддийский учитель медитации, рассказывает о своих достижениях и открытиях в процессе медитации, делится своим опытом решения многих типичных вопросов и трудностей. Данная книга будет интересна как начинающим, так и опытным практикам медитации. Наставления мастера лесной традиции буддизма Тхеравады Хинаяны, ученика Аджана Ча, Аджана Ньянадхама, легко достигают сердец и умов людей. Простота стиля в сочетании с чувством юмора, а также глубокое знание буддийской практики облегчают понимание даже самых трудных моментов буддизма. Перевел с английского языка Архипов Алексей, редактор Солдатов Александр.